«Мистер Девери был так добр», — сказала она, передавая блюдо с густыми сливками. «Он уже дважды помог бедняге Фрэнку добраться домой. А в эту пятницу мистеру Девери пришлось даже пройти пешком полдороги». Олсен нахмурился. «Я несколько недель не видел Фрэнка. Значит, он все еще пьет?» Он взглянул на меня. «Фрэнк был очень плох». «Похоже, да. Заместитель шерифа Росс его караулил, так что я решил, что лучше отвезти его домой. Надеюсь, он поблагодарил вас. Когда я его оставил, Фрэнк спал, но по дороге он рассказал мне, что скоро будет очень богат, сможет купить весь Викстед и тогда отблагодарит меня». Я рассмеялся, превращая все в шутку. «Он и в самом деле будет очень богат», — сказала миссис Хансен. «Ну, Марта», — перебил ее Олсен. «Не глупи, Юля. Я помню, что маршал твой клиент. Но ведь ни для кого не секрет, что он унаследует миллионы Фремлина. Это знает у нас каждый житель. Маршал сам не раз говорил об этом». «Один миллион, а не миллионы», — сказал Олсен. «Не преувеличивай, пожалуйста». «Маршал что-то говорил об этом», — небрежно уставил я. «Да я не поверил. Думал, он просто болтает». «Нет, его тетка оставила ему все свое состояние, но маршал еще не получил его», — ответил Олсен. «Теперь ждать осталось недолго. Я была вчера у бедняжки Элен. Она очень слаба». Миссис Хансен повернулась ко мне. «В молодости мы с миссис Фремлин вместе работали в больнице. Она вышла замуж за стального короля, а я за учителя местной школы». В голосе ее прозвучал оттенок грусти. «Тебе больше повезло», — сказал Олсен. «Фремлин был тяжелым человеком». «Значит, она действительно так плоха», — сказал я, чтобы поддержать беседу. «Бедняжка Элен умирает. Лейкемия», — сказала миссис Хансен с горечью. «Вчера доктор Чандлер сказал мне, что теперь это вопрос нескольких недель». «Но, Марта, тебе совсем не подобает распространять такие слухи», — резко сказал Олсен. «Да и доктору Чандлеру не следовало обсуждать с тобой состояние Элен». «Чепуха, Юля, ты, кажется, забыл, что когда-то я была медсестрой. Единственное, доктор Чандлер мне доверяет. Он же знает, что я ближайшая подруга Элен». «Ладно, но тогда прекрати болтать о том, что тебе сказал доктор Чандлер. Кстати, я не удивлюсь, если Элен протянет еще целый год». «Три или четыре недели», — уверенно заявила миссис Хансен. «Ни одним днем больше. И позволь мне сказать тебе, Юля, что доктор Чандлер знает, о чем говорит, а ты нет». «Давайте выпьем кофе в патио», — сдавленным голосом сказал Олсен, и на этом спор кончился. Пока миссис Хансен мыла посуду, Олсен сказал: «Простите, что говорю это, мистер Девери, но я нахожу довольно странным, что молодой человек, получивший, очевидно, неплохое образование, вынужден тратить свое время, обучая желающих водить машину». «Я не считаю это пустой тратой времени», — улыбнулся я в ответ. «Кто-то ведь должен это делать, так почему бы не я? Вряд ли это удовлетворит ваше честолюбие». «А кто сказал, что я честолюбив?» — рассмеялся я. «Даже до того, как меня призвали в армию, я довольствовался тем, что имею, а после Вьетнама...» Последовала долгая пауза. Потом Олсен сказал: «В нашем городе для образованного человека открывается широкое поле деятельности. Например, мне скоро понадобится бухгалтер. Мой выходит на пенсию. Вы, мистер Девери, когда-нибудь занимались бухгалтерией?» Я понял, что он старается мне помочь, как старался помочь Берт Райдер. Но меня это не заинтересовало. Меня интересовал только миллион маршала. «Никогда», — солгал я. «Я едва знаю, сколько будет дважды два. Спасибо, что вы подумали обо мне, мистер Олсен. Откровенно говоря, я доволен тем, что есть». Он разочарованно пожал плечами. «Что ж, смотрите, не прогадайте. выслушайте совет человека опытного. Не забывайте старую пословицу про перекати-поле. Тут появилась миссис Хансен, и Олсен, взглянув на часы, сказал, что ему пора отправляться в церковь. У него занятие по слову Божьему. Вернувшись в свою комнату, я лег на диван и стал оценивать добытую информацию. Кое-что теперь было известно точно. Маршал получит в наследство $1 млн. Можно также считать установленным, что его тетка не протянет больше нескольких недель. Похоже, что я появился на месте действия как раз вовремя. Хотел бы я знать, во что вложен этот миллион и какой ежегодный доход он приносит. Олсен должен быть в курсе, но просто взять и спросить его нельзя. Возможно, знает маршал, но, возможно, и нет. Я, конечно, могу аккуратно прощупать почву, когда встречу его в следующий раз. Но как встретиться с ним, если только не приходить специально к поезду? Это слишком бы бросалось в глаза, и мои мысли переключились на миссис Маршал. До того, как я попал в тюрьму, немалая часть моего свободного времени отводилась женщинам. Я оказался достаточно глуп, чтобы жениться на женщине 8 годами старше меня. Через пару лет я утратил к ней интерес и стал поглядывать на сторону. И обнаружил, что кругом полно симпатизирующих мне девушек, которые намного моложе и намного привлекательнее, чем моя жена. После года непрерывных измен жена в конце концов меня застукала. В то время я не мог себе позволить развод, поэтому после долгих увещеваний и клятв ухитрился убедить ее, что подобное больше никогда не повторится, что я окончательно вернулся в лоно семьи. Потом меня забрали во Вьетнам. Там я развернулся вовсю. Вьетнамские девушки были податливы и восхитительны. Вернувшись домой, я обнаружил, что после ночной жизни Сайгона жизнь с моей женой невыносимо скучна. Я снова начал ее обманывать, затем закрутилась эта афера со слиянием 2 фирм, и я попал в тюрьму. К тому времени жена решила, что с нее хватит, и нашла себе кого-то другого. Она взяла развод. Что ж, по крайней мере, мне не надо было платить алименты. Не считая нескольких шлюх для разрядки, я держался в стороне от женщин по той простой причине, что не мог себе позволить ухаживать за ними, угощать их и водить в кино, прежде чем забраться к ним в постель.